что-нибудь в любви. Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет, когда трубу губам приблизит и острый локоть отведет. Надежда, я останусь цел, не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги и добрый мир твоих забот. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое бы новое сражение не покачнуло б шар земной, я все равно паду на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. Я все равно паду на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. Арбатского романса старинное житье к прогулкам в одиночестве пристрастие. Из чашки запотевшей счастливое питье, и женщины рассеянное здрасте. Не мучьтесь понапрасну, она ко мне добра, легко и грустно век почти что прожит. Поверьте, эта дама из моего ребра, без меня она уже не может. Любовь такая штука, в ней так легко пропасть, зарыться, закружиться, затеряться. Нам всем знакома эта губительная страсть, поэтому не стоит повторяться. Бывали дни такие, гулял я молодой, глаза глядели в небо голубое, еще был не разменен мой первый золотой, пылали розы гордые собой. Все моя походка мне не была смешна, еще подметки не пооторвались. Из каждого окошка, где музыка слышна, какие мне удачи открывались. Не мучьтесь понапрасну, всему своя пора, траву зарастите, осени сомнется. Вы начали прогулку с арбатского двора, к нему-то все, как видно, и вернется. Вот дворе, где каждый вечер все играло радио, где пары танцевали пыля. Ребята уважали очень Леньку Королева и присвоили ему звание короля. Был король, как король, всемогущий, если другу станет худо и вообще не полезет. Он протянет ему свою царственную руку, свою верную руку и спасет. Но однажды, когда мистер Шмидт и как вороны разорвали на рассвете тишину, наш король, как король, он кипченку, как корону, набекрень и пошел на войну. Вновь играет радиола, снова солнце в зените, да некому оплакать его жизнь. Потому что тот король был один уж, извините, королевой не успел обзавестись. Но куда бы я ни шел, пусть какая ни забота, по делам или так погулять, все мне чудится, что вот за ближайшим поворотом короля повстречаю опять. Потому что на войне, хоть и правда стреляю, не для Леньки сырая земля. Потому что виноват, но я Москвы не представляю без такого, как он, короля. Потому что виноват, но я Москвы не представляю без такого, как он, короля. Мое почтение. Вы спросите, от кого? От независимых граждан Одессы. Меня забыли сюда пригласить. Но я не такой обидчивый. Все равно ни одно темное дело в этом городе не проходит без моего ближайшего участия. Как меня объявить? Мишка Япончик всегда сам объявляется. Один в пистолете патрончик, не один есть в Одессе блондин. Но поверьте мне, Мишка Япончик, в своем роде, конечно, один. Жизни знал я немало красавиц, и я не жалуюсь, жизнь хороша. Если только какой-то мерзавец мне не поверит, придавим иша. Господа, я король, а не лапоть, потому и живу налегке. Чтоб красивенько дело обтяпать, надо что-то иметь в чердаке. Черный фраер меня не обманет. У меня ведь такая душа. И если кто на пути моем станет, придавлю как букашку иша. Подходи, мою силу измери, но прощайся с составом семьи. Мне не жаль твою жидкость артерий, жаль мне руки запачкать свои. Молдаванка, успех мне прочий. Как на дело иду не спеша, полицмейстер мешать мне не хочет, а захочет иша. Виднеются в тумане огоньки, в море уходим утром рано. Поговорим о берегах твоих, о, милая моя Одесса мама. Поговорим о берегах твоих, о, милая моя Одесса мама. Здесь мне знакомо каждое окно, здесь девочки хорошие такие, Одесса, мне не пить твое вино и не утюжить клёши мостовые. Мы звездочки хватаем из небес, Одесса гениальностью известна, Утесов Леня парень молодец, и Вера Инбер тоже из Одессы. Утесов Леня парень молодец, и Вера Инбер тоже из Одессы. Багрицкий Эдуард был одессит, и здесь же он слагал стихотворения, а Саша Пушкин тем и знаменит, что здесь он вспомнил чудное мгновение. А Саша Пушкин тем и знаменит, что здесь он вспомнил чудное мгновение. Моряк в Москве имеет бледный вид, качая словно стебель на бульваре, Одесса ж огоньком его манит. Вернись, моряк, скорей к любимой маме. Одесса ж огоньком его манит. Вернись, моряк, скорей к любимой маме. Одесса мой единственный маяк. Мне без тебя так грустно, безотрадно. О, милый Йогус, мамочка моя. Одесса, ты верни меня обратно. О, милый образ, мамочка моя. Одесса, ты верни меня обратно. Всю ночь кричали петухи, и шеями мотали, как будто новые стихи, закрыв глаза, читали. И было что-то в крике том от той большой кручины, когда, согнувшись, ходят в дом постылые мужчины. Тот крик далек-далек, и падал как-то мимо, как гладят, глядя в потолок, чужих и нелюбимых, когда ласкать уже не вмочь, и отказаться трудно, и потому всю ночь не наступало утро. Запряженных зарею, тощих, голодных, словно утренняя чернь. Что ж вы бредете медленно в гору? Пара гнеды, ай да пара гнеды были вы. Когда-то рысаками и кучером вы имели лихи, ваша хозяйка состарилась с вами. парагнедым, ай да парагнедым, грек из Одессы, еврей из Варшавы, юный коронель и седой генерал. Каждый искал в ней любовь и забавы, и на груди у нее засыпала тихо туманное утро столицы, а улица медленно дроги ползут в гробе сосновом. Останки блудницы, пара гнеды, еле-еле везут, кто ж ее провожает гробницы, нет убывалых друзей и родных, несколько грязных, оборванных нищих. Да парагнеды, ай да парагнеды. Thank you. и туманно все кругом темно. Мальчик маленький стоит, мечтает об одном. Он стоит к стене прижатый, и на вид чуть-чуть горбатый, и поет на языке родном. Ой, кольчик, кольчик папиросный, блитики мы трерни с фаргосным. Кольчик, кольчик, бенемунес, и дно там мира хмунес, роты вертаюсь в финемке. Мой отец в бою жестоком жизнь свою отдал, маму в гетто из винтовки немец расстрелял. А сестра была в неволе, сам я ранен в чистом поле, там свое я зрение потерял. Друзья, купите папиросы, подходи, пехота и матросы. Подходите, не жалейте, сироту меня согрейте, посмотрите, ноги мои босые. Калека, мне 16 лет, я просил у человека, дайте мне совет, где бы можно приютиться или Богу помолиться, да чего же не мил мне белый свет. Друзья, купите папиросы, подходи, пехота и матросы, подходите, не жалейте, сироту меня согрейте, посмотрите, ноги мои босые. Мы побывали в городе вашего детства, подышали этим воздухом, послушали лексику Одессы, заразились этой лексикой. Это заразительно очень. И решили сказать вам, на всю Одессу один оперный театр, одно море и один Утесов. Народный артист республики Аркадий Райкин. В маленьком домике левее дома Ойстрахов, правее дома Бабелей, между домами Ильфа и Петрова. Родился мальчик, Лёдя, и когда он крикнул первый раз, тетя Соня в другом в конце города сказала, вот увидите, это будет тот мальчик. И мальчик запел. Он пел в то бурное время, когда негде было купить приличную скрипку. Легче было достать револьвер, когда с культурного гражданина в первом ряду нахально снимали любимый жилет. Мы видели, как бывшие бендюжники ходят в вечернюю школу, а родной сын Мишки Япончика стал милиционером и перешел на фамилию жены. И когда мы спросили, как проехать в одесские черемушки, нам сказали, вы же едете не в ту сторону, хоть сядьте туда лицом. Вас ждут дворики, где посередине стоит кран с водой, и возле него мадам полторабатька чистит глосей, а вокруг сидят коты и жмурятся. И от голоса мадам Горбульской вылетают стекла. Сёма, иди делай уроки, иди делай, Сёма, я и к стенке говорю. Леонид Осипович, вас пригласят в дом и не будут знать, куда посадить. И весь двор прилипнет к окнам. И выйдет старый Ефим Коробочка и скажет, ша, у нас обедает Утесов. и чтоб каждый из вас проглотил язык, и чтоб я не слышал ни одного шороха. Отойдите все от окна, дайте воздух. А его жена возьмет большую миску, накрошит туда степных одесских помидор, потом зеленых твердых огурчиков с пупырышками, потом сладкого белого луку, положит туда малосольную скумбрию, зальет все это постным маслом, перемешает деревянной ложкой и скажет: «Кушайте, Леонид Осипович, чтоб вы были здоровы». И на вас нахлынут воспоминания. Вы пойдете по Пушкинской и увидите дом, где когда-то жил Пушкин и писал гениальные вещи. Теперь там Союз писателей. Вы увидите старика, который продает семечки по 12 копеек стакан. Вы спросите: почему у вас 12 копеек? У всех по 10, потому что 12 больше, скажет он. Лежит на лесу. Банкиру, и защитил честь и любовь.